Окна в доме почти везде были нараспашку, но не слышно голосов, радио или музыки. Почти деревенская тишина. Только с улицы доносился перезвон трамваев. И вдруг в соседнем подъезде хлопнет дверь, и слышится гулкий топот шагов. Кто-то торопится на работу. А на крыше противоположного дома, как раз между чердачным слуховым окном и трубой, примостилось умытое чистое солнце, и его лучи обливали теплым ясным светом голубей, расхаживавших по карнизу. Робко и Богдан закидывали за спины обшарпанные полевые сумки, набитые истрепанными в чернильных пятнах учебниками, и не спеша шли по тихим пустым переулкам к набережной. К друзьям приходило то мечтательно-торжественное состояние, когда они могли прогулять любые уроки, даже если за это будет грозить смертная казнь. На темной воде покачивалось, вспыхивало солнце. На другом берегу реки поднимались тяжелые, темно-красные зубчатые стены Кремля. И победоносно сверкал купол Ивана Великого. Робке почему-то казалось, что там должны вот-вот зазвонить. «Давай постоим», — предлагал Робка, и Богдан, пожав плечами, останавливался, хотя смотреть на мутно-серую воду ему было, честно говоря, скучно. Но раз друг просит... Робко смотрел на глинистую непроницаемую воду и думал, что еще год, но чуть больше, и он пойдет работать. И заработает кучу денег, и повезет бабку в Карелию, на Онегу. Пусть посмотрит старая, жить-то ей недолго осталось. «Слышь, Роба, а давай к этой в столовку двинем, а? Пожрем на дармовщинку», — предложил неожиданно Богдан. «К кому?» — не понял Робко. «Ну, к этой, к Милке». «Там такую поджарку дают, обожраться можно». «Ты что, там был уже?» — покосился на него Робко. «Ну, был», — ухмыльнулся Богдан. «А чего? Добрая баба пожрать дала». «Ну ты и жук, Володька, ох и жучила», — засмеялся Робко. «Ладно, пошли. Она про меня спрашивала?» «Спрашивала. Где, — говорит твой дружок, — почему ты один заявился?» «А ты что?» — допытывался Робко. «А я говорю, у него бабка хворает». Столовая была небольшая. В полуподвальные окна заглядывало весеннее яркое солнце. Небольшая очередь тянулась от кассира к раздаче блюд. На раздаче стояла Милка в белом халатике и белой косынке с обнаженными по локоть руками и раскрытой грудью. Прядь темных волос упала на влажный лоб. Щеки горели темным румянцем, на кухне было жарко. «Дядя, чего тебе?» — раздался ее громкий задиристый голос. «Чего рот разинул, молчишь, как рыба? Гуляш мне, компот?» Милка быстро накладывала в тарелки, двигала их клиентам. «А вам, женщина?» — и это молчит. «У вас что, на лбу написано?» «Как вы разговариваете? Безобразие! Я жалобу напишу». «Потом напишите, вон сколько народу ждет. Что вам говорите?» «Лангет без гарнира». Милка бухнула в тарелку квашеной капусты, бросила кусок мяса. «Без гарнира не положено». И тут она увидела Робку и Богдана, входивших в столовую, и вся расцвела от улыбки. «Ой, ухажеры мои пришли. Зинуля, подмени на пяток минут». «Безобразие!» — возмущалась дама, тряся головой от негодования. «Я просила без гарнира». «Сейчас, дамочка, успокойтесь». К раздаточному окну подлетела толстая краснощекая Зинуля, схватила чистую тарелку. А Милка усадила ребят за столик в углу столовой. «Ну что ж ты, а, Робка, не стыдно?» «Чего стыдно-то?» — сделал вид, что не понял Робка. «Я его до дому проводила, а он с приветом. Забыл, позорник, поматросил и бросил, да?» Она улыбалась, весело смотрела на него, и неподдельная радость была написана на ее лице. «Школа замучила», — пришел на выручку Богдан. «Сплошные контрольные. Учителя озверели». «Ладно, прощаю. Есть хотите? Сейчас накормлю от пуза. А вообще, как жизнь, Роба?» «Ничего, живем помаленьку. Брательник не вернулся?» «Да нет, мать ждет каждый день. А ты откуда знаешь про брата?» «Да Гаврош рассказал», — махнула рукой Мила. «Ой, Робка, какой же ты все-таки смешной! Тебе говорили, что ты красавец, парень!» Она вдруг обняла его и жарко зашептала в ухо. «Если будут говорить, не верь». И тут же оттолкнула его, вскочила. «Сейчас накормлю вас». И через несколько минут друзья хлебали наваристую густую солянку, так что за ушами хрустело. А Милка сидела напротив, подперев кулаком щеку. И заботливо, совсем по-матерински, смотрела на них. Робко почувствовал этот взгляд, поднял глаза от тарелки. «Ешь, Роба, ешь!» — мягко улыбнулась Милка. И в ее бархатных глазах появилась грусть. «Наголодались?» «С утра не жравши», — ответил за Робку Богдан. «Милка, скоро ты там?» — донесся голос Зинули из раздаточной. «Иду, иду!» — зло ответила Милка. «Три минуты подождать не может». Она вскочила и убежала, мелькая стройными белыми ногами. Раскрыв рот, робко смотрел ей вслед. Вид у него сделался глуповатый. Богдан, понимающе усмехнулся. «Втюрился, что ли?» «Почему это я?» «Ты до меня сюда уже наведывался». «Так я пожрать, а ты точно втюрился, г-г-г», — рассмеялся Богдан. «По роже видно». «Если втюрился, то что такого?» — нахмурился робко. Ему не понравился нахальный, бесцеремонный смех товарища. «Дурак, она же взрослая баба!» Глаза Богдана испуганно округлились. «А Гаврош? Он за нее голову оторвет!» Робко не ответил, поковырял вилкой в тарелке, вдруг спросил. «Слушай, а она красивая?» «Не знаю», — пожал плечами Богдан. «Мне как-то до фонаря. А тебе что, взаправду нравится?» «Ага». Робко смотрел на него, и дурацкая улыбка застыла на его губах, а глаза были глупыми-глупыми. «Она мне снилась, и все время голая». Он прыснул в кулак и тут же смутился. В клубе «Текстильщики» был вечер танцев. Танцевали под радиолу. Администратор, пожилая женщина с копной белых травленных волос и в черном костюме, меняла пластинки. Танцевали два долговязых парня с набриолиниными коками, последний крик моды, в узеньких дудочках-брюках и рыжих на толстой микропорчатой подошве туфлях. Тощими длинными ногами они выделывали немыслимые кренделя, подпрыгивали и вертелись, как волчки. Танцевали парень с парнем и девчонка с девчонкой. Большинство двигалось в ритме танго, некоторые пытались изображать фокстрот, а совсем избранные крутили рок-н-ролл. Название только-только появилось, и большинство даже не понимало его смысла. Тогда же впервые зазвучало непонятное слово «стиляга». И то, и другое осуждали во всех газетах, это надо было презирать. В зал Милка вошла первой, остановилась, окидывая сияющими глазами танцующую публику. Тут же потянула Робку за руку танцевать. «О, брызги шампанского, ты умеешь?» Робка вспотел от напряжения. Танцевал он из рук вон плохо. Несколько раз наступил Милке на ногу, еще больше вспотел и боялся поднять на нее глаза. На ней была эдакая веселенькая платьица с красными цветочками по голубому полю, с фонариками у плеч. Она танцевала легко и гибко, жадно стреляла глазами по сторонам, но иногда вдруг в упор начинала смотреть на Робку, и под этим взглядом ноги у него становились совсем деревянными. «Ох, Робка, Робка!» Глаза у нее стали грустными. «И зачем ты такой красивый?» «Что?» Из-за громкой музыки он не расслышал ее слов. «Ничего, проехали». Она вновь завертела головой по сторонам. «Ой, сколько народу! И все веселиться пришли, во звери, а!» «Жить стало лучше, жить стало веселее», — усмехнулся Робка. «Кому как, кому веселье, кому похмелье». Она засмеялась, откинув голову назад. Смеялась она заразительно, открывая ровный ряд белых, поблескивающих зубов. «Так мой папка говорит». Когда танец кончился, они пошли к буфету. Вернее, Милка потянула Робку за собой. Сунула ему в руку скомканную пятерку. «Угости меня пирожными и пивом». «Твои деньги, сама и угощайся». Робка даже обиделся, почувствовал себя униженным. У него было всего 2 рубля, и достать их из кармана он постеснялся. «Ты что обиделся? Ну, чудак, Робка, а еще кавалер. Ты ведь должен за мной ухаживать, не знаешь? Возьми, возьми. Ты с Богданом тоже деньги делишь на свои и чужие?» «Сравнила. Кто Богдан, дружок? Кореш. А мы с тобой кто? Любовники, да? Она засмеялась, озорно глядя на него. Кончай, Милка. Робко опустил голову. Значит, тоже друзья. А если друзья, то все пополам, твое-мое отменяется. И она силой вложила ему деньги в руку. Иди, а я пока место займу. Робко купил 2 бутылки пива и 2 пирожных и, подойдя к столику, протянул Милке сдачу, 2 рубля с мелочью. «Оставь себе». Милка беззаботно махнула рукой. «Зачем? Мне не надо». Робко положил деньги на стол. «Оставь, пригодится». Она налила в стакан пива, выпила и залихватски подмигнула Робке. «Вкусно. Люблю красивую жизнь. А ты?» «Люблю», — улыбнулся Робко. «Но воровать боюсь, так Гаврош говорит». Милка сразу же посерьезнела. Вообще выражение ее лица менялось мгновенно. «Смотри, Робко, от Гавроша держись подальше». «А ты?» Взглянул на нее Робко, и нечто большее прозвучало в его вопросе. «Я человек взрослый, а ты еще пацан». Она подмигнула, взъерошила ему волосы на затылке. «Я целую семью кормлю, понял?» «Отец инвалид, да сестренка с братом, понял?» «А мать?» — спросил Робко. «Умерла в прошлом году. Болела долго». Опять глаза у нее сделались темными и грустными. «Так я с ней намучилась, так намучилась. Рак желудка у нее был». Они сидели за столиком рядом с громадным фикусом в обернутой серебристой фольгой катке, а над ними, в широченной багетовой раме, висели знаменитые мишки в сосновом лесу. «В школу совсем ходить не будешь, что ли?» — спросила после паузы Милка и опять уставилась на него своими глазищами. «Почему?» «Буду. Прогуливаю много». Он сокрушенно вздохнул, будто сам переживал и корил себя за это. «А чего? Учиться неинтересно?» «Да нет, почему? Математичка проклятая замучила, а так ничего». «Учись, Робко, работать еще хуже. В столовке за день так набегаешься, ног под собой не чуешь, а жизнь проходит». Она засмеялась. «А ведь она дается человеку один раз». «И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно?» Улыбаясь, продолжил Робко знаменитое изречение из «Как закалялась сталь» Островского. «А у тебя отец с мать живы, Робко?» Перебила она вопросом. «Живы, только отца нету». «Бросил, что ли?» «Да нет, с фронта не пришел». Робко прикусил губу. «В извещении написано, пропал без вести». «Наверное, погиб». Сочувственно проговорила Милка и положила свою руку на руку Робки. «А мать ждет, конечно». «Да нет, уже не ждет», усмехнулся Робко. «Мужика давно привела. Отчим называется». «Ох, Робко, Робко, что поделаешь? У многих так. Он тебя не бьет?» «Кто?» «Ну, отчим!» Она погладила его руку, стиснула ласково. «Пусть только попробует», — зло усмехнулся Робко. «Прирежу». «Ты на мать не злись. Знаешь, по-всякому бывает. Стерпится, слюбится, так говорят». «Да иди ты!» Вдруг психанул Робко и вскочил, вырвав свою руку из ее руки. «Раскудахталась, как клуша. Тебе-то что? Такая сердобольная, прям дальше некуда». Милка совсем не обиделась. Взяла его снова за руку, потянула к себе, усадила обратно на стул. Лицо у нее было виноватым, а глаза печальными и ласковыми. «Ой, прости, Робочка, обиделся. Я ж не хотела, ну прости. А отец с кем воевал?» «Танкистом был». Нехотя процедил Робко, отвернувшись. «И мой танкистом был», — слабо улыбнулась Милка. «Орденов у него ужас сколько. А с войны слепой пришел». Она погладила его по плечу, вздохнула. «Так на него иногда смотреть страшно. Лицо все обгорелое. Не лицо, а маска. Вот не поверишь, а иногда вдруг думается. Может, лучше убили бы его, чтоб так не мучился. Ох, гадина я, такая гадина!» Голос у нее задрожал, глаза наполнились слезами, и они медленно поползли по щекам. Робко растерянно смотрел на нее. «Я сейчас, сейчас». Она виновато улыбнулась, стала утирать слезы, шмыгнула носом. «Три танкиста выпили по 300». Снова зазвучала мелодия танго, и центр зала стал заполняться танцующими парами. Робка и Милка теперь танцевали медленно, прижавшись друг к другу. Робка ощущала ее всю, гибкую, сильную и такую красивую. Она вдруг коснулась губами его уха, прошептала: «Ты мне очень нравишься, Робка, очень-очень». Он проглотил шершавый ком в горле, ответил хрипло: «И ты мне». Она улыбнулась, опять прошептала: